Глава 14. Разумеется, Урания спать не ложилась. Ждала подругу, сестру и спасительницу Вику, которая сочла нужным дойти до апартаментов герцогини из своих комнат, выделенных ей в последний ее приезд ногами, и не скрываясь от придворных с помощью магии. Слуги обоего пола по-прежнему кланялись грозной магине с испугом, а вот придворные, особенно благородные и титулованные, приветствовали без страха, наоборот, стараясь произвести впечатление. Причем дамы были более сдержаны, растягивая лица улыбками. Мужчины же заметно интересничали, кто во что гораст. Одни выпячивали грудь, другие демонстрировали выправку и мужество. Кто-то считал, что является обладателем красивого профиля лица, но самые достойные принимались рассматривать дорогущие украшения на своих пальцах. «Эти-то меня за девку продажную принимают, что ли?» – думала Вика про последнюю категорию, иногда небрежно кивая, а кого-то как будто бы не замечая. Мысль о девке была не злой, а скорее ироничной. Чего уж греха таить, немного, совсем чуть-чуть, попаданке такое всеобщее внимание нравилось пока. Все же не зря в ее родном мире утверждали, что тщеславие – мать всех грехов. Госпожа Тень, приемной герцогине ее приветствовал никто иной, как гранитист, тот самый гвардейский офицер-маг, который был слишком близок к правительнице Вьежского герцогства. «Наконец-то! Тебя тут второй день ждут!» Он широко улыбался. «К нашей госпоже боятся подойти, сильно не в духе!» «Даже ты боишься?» Вика по-приятельски под завистливый шепоток десятка разодетых посетителей, ждущих в столь позднее время аудиенции у герцогини, обняла офицера. «Рада тебя видеть, Грани. Что, на границе тучи уже не ходят хмуро? Всех разогнал?» – негромко засмеялась она. «Да», – так же тихо ответил он. «Спасибо тебе, Вика. Урания мне рассказала, что это ты ее после долгих уговоров заставила сменить гнев на милость». «Вот еще», – фыркнула попаданка. «Нужен ты мне больно был. Герцогиня сама такое решение приняла. Но я хочу с тобой как-нибудь на эту тему поговорить. Это обычные милые, когда ругаются, только тешатся. А с нами, повелительницами, несколько по-иному все обстоит. Ну? Пройти-то к подруге я могу свободно или надо пробиваться с боем? Куда ты, дорогой мой?» Схватила она Грания за рукав. «Мне даровано право входить к моей сестре без доклада. Забыл, что ли?» Однажды в зоопарке Вика видела мечущуюся по клетке чем-то раздраженную тигрицу. Ассоциация с той уже давней картинкой пришла попаданке в голову при виде своей аристократической подруги, расхаживающей перед выстроившимися в ряд двумя потеющими краснолицами сановниками, побледневшим магом и обмахивающейся платочком, вошедшим в моду при Вьежском герцогском дворе с подачи попаданки, вдовой баронессой Риловой, первой статс-дамы. «Пусть мои вассалы устраивают разборки не у меня во дворце, а... Вика, наконец-то!» При виде гости раздражение мигом слетело с лица хозяйки Вьежского герцогства. «Так, оставьте нас с госпожой Тень», – сказала она своим посетителям. Те с заметным облегчением откланялись герцогине и ее гостям и вышли из кабинета очень быстро. Только 40-летняя вдова позволила себе немного задержаться и, растекаясь патокой, сообщила Вике, что кандидатуры на должности слуг в апартаментах госпожи Тени отобраны и готовы быть представлены для одобрения. «Посмотришь на эту Релову, так просто добрейшей души человек, но попаданка-то, неоднократно обходя дворец вскрытия, часто видела, как эта сухощавая, как вобла первая статсдама, избивала прислугу всем, что под руку подворачивалась. Ты уже 2 дня в городе, а только сейчас? Что у тебя здесь за шум был, а драки нет?» Стремясь уйти от упреков, Вика ловко перевела разговор. «Да бардак развели, еще и дуэли прямо в самом дворце допустили, даже не в парке». Урания, как прижалась к своей подруге, обняв, так и не отлипала. «Пошли в гостиную». «У тебя там народ в приемной», – напомнила попаданка. «Приму завтра», – отмахнулась герцогиня. «Граней!» – позвала она своего адъютанта и любовника, а когда тот вошел в кабинет, приказала. «Скажи там, что с баронством вопрос буду завтра решать». «С каким таким баронством?» – сразу же навострила ушки Вика. Урания послала рукой знак молоденькой, очень красивой рабыни, увешанной драгоценностями, как в другой вселенной украшают игрушками елки на Новый год, и потащила за собой подругу, что тот буксир. Уже входя в гостиную, Вика вдруг поняла, чем так привлекла служанка ее внимание. «Это же обжора Хента!» «Старик Теллер умер, не оставив прямых наследников», – поморщилась герцогиня. «Жалко, хороший такой дедок был, умный, рассудительный. Отец его очень ценил. Семью барон схоронил во времена Желтого Мора, а на прошлой неделе», – вздохнула она. «Родственнички дальние слетелись, поливают помоями друг друга. Только зря, я лучше продам баронство, имею право». Оказывается, в случае отсутствия прямых наследников какого-нибудь владения, сеньор, чьему вассалитету оно принадлежало, был вправе определить, кому из родственников станет принадлежать данный феод, но это касалось только близкого и двоюродного родства. Имейся у Теллера живые родные братья и сестры или двоюродные племянники, то Урания должна была бы выбрать одного из них. Делить маноры не допускалось, кому давать ей вассальную клятву и вступать в право владения баронством. Однако толпившиеся в приемной уже 4-й день родственники приходились умершему барону, что называется, десятая вода на киселе. «Ах, как удачно получается!» – обрадовалась Вика, принимая у рабыни чашку ароматного чая. Вьежский дворец тоже уже являлся тем местом, где привычки и вкусы могини тень знали. «Хента», – обратилась она к своей бывшей случайной покупке, – «какая же ты красивая и совсем взрослая стала! Времени-то прошло совсем ничего, а ты вон как преобразилась! Балует тебя Урания, смотрю!» Вместо зардевшейся от удовольствия рабыни и так смотревшей на гостью с обожанием, Вики ответила ее хозяйка. «Спасибо тебе за подарок, Вика. Хента – замечательная девочка. Даже наказывать ее ни разу не пришлось. Только вот переживаю за нее в последнее время. Мало ест». «Ты смеешься надо мной?» – не поверила попаданка. «Неужели наелась?» Подруги еще некоторое время подшучивали над девчонкой, но совершенно беззлобно. Попаданка искренне порадовалась за то, что Хента неплохо устроилась. При этом, зная хорошо резкий характер Урании, Вика понимала, хорошее отношение к рабыне вызвано скорее не расторопностью и сообразительностью Хенты, а тем, от кого она получена в подарок. Отношение к подруге и спасительнице определило и отношение к девчонке. Потом гостья спохватилась, что время-то позднее, и завела разговор про баронство, о своем желании его купить. «Никаких покупок, Вика!» – возмутилась герцогиня. «Пожалуйста, не обижай меня, я завтра же отдам распоряжение». Тут она запнулась в своей пламенной речи. «Подожди, ты отказалась становиться графиней, а теперь?» «Да я же не себе, Урания». Попаданка едва сдержала позыв зевнуть. «Это для нашего ордена. Ты Алги Савара не помнишь? Бывший претор, за которого я тебя просила». От своей сестры по ордену и подруги кое-что из своих намерений по использованию баронства Вика пока скрыла, а именно про то, что там будет штаб орденской разведки, рассказав лишь о планах по организации производств различных новых, ранее неизвестных товаров, вызвав у Урании щенячий восторг после дарения зажигалки и огромное любопытство. Нет, про штаб Алги Савара попаданка решила соратницу просветить, но чуть позже. Некоторое время пришлось ждать, пока герцогиня наиграется с Викиной зажигалкой. Урания, хоть и сама была магиней слабосилком и знала заклинание пламя, словно ребенок дорвалась до игрушки. «Это еще не самый главный подарок, который я тебе приготовила». Вика достала из пространственного кармана амулет в виде орденского знака старшего мастера. «Вот, прими и посмотри магическим зрением». Магические артефакты и амулеты до сих пор изготавливались только на материке Валания и на Алернии встречались крайне редко. Заморские торговцы ими никогда не торговали. Только самым удачливым контрабандистам удавалось хорошо, если пару раз в десятилетие доставить такой ценный товар на материк. По этой причине и так очень дорогие на Валании магические артефакты на Алернии были просто бесценными. Счастливые владельцы валанийских магических изделий отказывались их продавать. «Единый!» – только и смогла выдохнуть Урания, принимая чуть дрогнувшими руками амулет, моментально позабыв про предыдущую игрушку. «Сколько же валанийцы сюда энергии влили?» «Это не прогресс дошел, сестра, это я сама дошла, на лыжах», – рассмеялась попаданка, довольная произведенным эффектом. «Ты держишь в руках знак различия старшего мастера ордена, специально для тебя доработанного мною и магистром магии Эрной до защитного магического артефакта. Видишь эти символы?» Вика имела в виду русские буквы «Н» и «В». «Стоит тебе подать на первую из них крупицу своей магической энергии, как включится заклинание замедления. Все, кто после этого извне приблизится к тебе на расстояние 10-12 шагов, потеряют подвижность во много раз». Выключается амулет также очередным импульсом энергии на тот же значок. Если используешь второй, то установится обычная сигналка, которая будет оповещать о гостях за сотню шагов. Посмотри, там с обратной стороны есть два размыкателя. Это для того, чтобы артефактом мог пользоваться и магически неодаренный. Мало ли, вдруг ты будешь с пустым резервом. Но главное, ты поняла, это не просто защита. Негоже моей подруге быть простой орденской сестрой. Так что... ты теперь не только своими вассалами и подданными можешь повелевать, но также братьями и сестрами ордена, хоть и в Глене, хоть в варварских королевствах. Правда, их там еще нет, но к тому времени, когда ты решишь прогуляться на самый север континента, я думаю, уже появятся. Герцогиня Вьежская, продолжая словно под гипнозом рассматривать Викин подарок, только кивала. Но, услышав последнюю фразу, вздрогнула. «Ты приглашаешь меня на север?» – удивилась она. «Шуток, что ли, не понимаешь? Это я так, образно. А что, ты поехала бы?» Урания неожиданно грустно улыбнулась. «Знаешь, пожалуй, что с удовольствием. В последнее время я все чаще вспоминаю, как мы с тобой бежали из замка, как ехали в фургоне по лесам и полям. Мне иногда кажется, что это был лучший отрезок моей жизни. Я так здесь устаю», – пожаловалась она, – «когда слушала рассказы Эрны о ваших приключениях». «Не хандри», – остановила герцогиня Вика. «Лучше скажи, как тебе мой подарок?» Долго засиживаться в гостях попаданка сегодня не собиралась. С герцогиней ей еще надо было решить вопрос с сестрой Шторма, но она отложила этот разговор на завтра. Время еще есть. «Так ты согласна поехать на охоту, а потом быть на балу?» – обрадовалась Урания, переживавшая насчет возможного отказа Вики. «Как ты себе представляешь это, моя наихитрейшая подруга? Ты объявляешь охоту и бал в честь Магини Тень, про которую все знают, что она твоя могущественная союзница, и тут я вдруг не явлюсь. Конечно, я не хочу тебя ставить в неудобное положение. Только учти, я зверушек убивать не стану, как и не буду послезавтра смотреть на казни. Мое странное поведение в этих случаях, я думаю, рано или поздно все поймут. Я столько кровищи и кишков на своем пути из-за врагов пускаю и с такой чудовищной жестокостью, что смотреть вашу приснятину не собираюсь». «И ничего не приснятина», – надулась герцогиня Вьежская. «Я сама перечень пыток утверждала, там будет». «Ах, оставь эти подробности себе», – замахала ладошкой Вика. «И мне пора откланяться. Чувствую, там за дверью один прекрасный мужчина изнывает и жаждет большой, но чистой любви». В ее личных апартаментах могиню Тень ждала баронесса Релова с целым выводком слуг и служанок. Надо отдать первой стацдаме должное. К своим обязанностям она относилась ответственно и раньше герцогини спать не ложилась. Устраивать осмотры и собеседования с прислугой попаданка не стала. Ей хватило сегодня бесед со своими будущими агентами. Коротким кивком одобрила выбор вдовой баронессы и распорядилась насчет ванны. Приведя себя в порядок и обрядившись в простое, но красивое ситцевое ночное платье, Вика прогнала служанок из спальни и прыжком переместилась к Дебору. Виконт ее ждал в компании старика Шумия, опять что-то выговаривающего своему хозяину. Даже попаданке такое поведение раба надоело. И как Дебор терпит. Исчезла на весь день и даже не сказала, куда, а... Как же не сказала? Возмутилась Вика, подойдя и прижавшись к любимому всем телом. По делам, ты не расслышал? Тогда тебе надо ушки почаще мыть. Она первой проявила инициативу, впившись в Дебора поцелуем. Жаркой ночи в этот раз у них не получилось, и виновата в этом была сама Вика, а точнее то, что она называла своими тараканами в голове. Владители после совета по поводу графства Араш, оказывается, не разъехались. Мле от поглаживаний Дебора сообщила она, будут и на охоте, и на балу. Тетушка твоя там тоже станет украшать своей персоной нашу унылую компанию. Это ее при герцоге Витере старались не приглашать в приличное общество. А моей дорогой сестре, смотрю, она по душе пришлась. Кстати, ты ведь с ней встречался в прошедшую неделю? Дебор убрал руки и лег рядом с ней также на живот, стараясь заглянуть в лицо. «Мне никто не нужен, кроме тебя, Вика». Он взял ее за запястье. «А с Налией мы друзья. Она ведь и с тобой». «Очень хороший и красивый у тебя друг». «Да, она и в самом деле такая, но...» «Ответь, Дебор, по-другому. Начни он в угоду могине Тень и своей любовнице сейчас говорить про Налию не то, что думал. Наверное, попаданка в нем сильно бы разочаровалась. Но и его согласие с тем, что графиня Аминская красавица, Вику разозлила». Сама понимала, что это глупость, куда ни кинь, везде клин, но ничего с собой поделать не могла. Хотя никогда вроде бы такой ревнивой не была. «Взрослею или власть начинает портить?» – спросила себя попаданка и ответа не нашла. Дебор виноват. Он мужчина и обязан был найти ответ, который бы ее устроил. «Умаялась я за сегодня», – зевнула Вика и, забрав все одеяло себе, укуталась в него, как гусеница в кокон. «Мне завтра рано вставать, опять в город нужно сходить, с утра самого, спокойной ночи». «Вика, я уже сплю». Ускользнуть незаметно от Виконта не удалось. Необученный обостренному восприятию, он, тем не менее, чутко уловил, когда ее рука потянулась за брошенным на пол платьем. Дебор молча крепко притянул Вику к себе. Продолжить дуться у нее не получилось. Человеческая плоть слабее духа. В гостиницу, где остановился руководящий состав ее будущей разведки, попаданка отправилась в скрытие. Лишний раз афишировать, что эти люди ордена имеют для нее особое значение, не стоило. Как Вика и велела, уважаемый Алгис Вар не экономил и снял для себя и своей семьи лучший номер в самой дорогой гостинице города, находившейся прямо напротив ратуши. Попаданка даже увидела приближающиеся к зданию городского управления носилки, на которых с раннего утра доставляли дядюшку Тугарда на его тяжелый мэрский подвиг. Номер состоял из трех комнат, гостиной и двух спален. В одной располагались Алгис и Гнеш, во другой – Юнта и Нюра. Впрочем, к моменту выхода из скрыта трое из ее разведчиков уже привели себя в порядок и находились в гостиной, собираясь спуститься на завтрак, а четвертая Юнта еще изволила почивать. «Я тоже рада вас видеть», – искренне улыбалась Вика, выпутываясь из объятий Гнеша и Нюры. «Подождите немного, сейчас я одну особу подниму, и мы поговорим. Завтрак сюда в номер закажите». Со словами «мало я тебя порола», она быстро придала бодрости своей бывшей служанке, и за стол они сели одновременно. «Хочу доложить по поводу выморочных владений. Все, что на данный момент удалось узнать...» «Не нужно, Алгис», – отмахнулась попаданка. «Спасибо, но вопрос уже решился. Ты сейчас оставляешь своих детей? Пусть прогуляются по городу, а сам пойдешь в магазин на Рама. Урания нашла уже нам баронство, совсем неподалеку от города. Бедная, там сотня душ сервов и пара десятков рабов, но нас вполне устраивает. Переоденешься в дорогую походную одежду. Сегодня едешь с герцогиней и со мной на охоту. Там владетельница произведет тебя в бароны Теллеры. Была у нас почта полевая, а станет морская. В том смысле, что сегодня вместо уважаемого Алгиса Вара появится барон Алгис Теллер. Заметь, не графский, а герцогский барон. Дашь вассальную клятву непосредственно Урании Вьежской. Тут ничего страшного нет. Клятва преступникам тебе быть не грозит. Наша герцогиня такой же старший мастер ордена, как и ты». «Ух ты!» – восхитился Гнеш. «Госпожа, я как-то даже в растерянности», – и в самом деле озадачился бывший претор. «Ты думаешь, я что ли не офигела, когда меня Урания обрадовала своим решением?»